Важно еще вот что. Законы духовного уровня, которые даны в Писании, они имеют абсолютное значение. А установление царства Кесаря всегда относительны в своем действии, всегда несовершенны. Конечно, уповать на одно действие в царстве Кесаря законов – это вредная утопия. Поэтому, конечно, и на уровне Кесаря тоже нужно ориентироваться на Божие. Но не отвергать при этом Кесарева, а отдавать Кесарева Кесарю. В числе прочего и судебную государственную систему. Надо признать ее необходимость и законность. Подлинное духовное понимание суда земного и должного отношения к нему выразил Достоевский, который писал так. «Надо сказать правду и зло называть злом, но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдем в зал суда с мыслью, что и мы виноваты. Это боль сердечная, которой все теперь так боятся, из которой мы выйдем из зала суда и будет для нас наказанием. Если истинно и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшую. Ведь только этим одним и можно ее исправить». Ну, когда бы все человечество жило только духовными стремлениями на уровне Божьем, то, конечно, судебные учреждения впрямь были бы излишни. Тогда можно было бы признать полную правоту Толстого. Вот тогда бы его абстрактные представления о жизни были верны. Но все-таки реальный преступник от безнаказанности лишь еще более обнаглеет в своих действиях, скажем еще раз. Ибо его преступность начнет все глубже укореняться в его натуре. Толстой этого не хотел признавать. Он не хотел признавать, несовершенство судопроизводства укоренено, как и существование преступности, в поврежденности человеческой натуры грехопадением. Грехопадение есть отвержение человеком благодати при надежде на собственную лишь силу. Сила эта утверждает закон, суд, который компенсирует несовершенство поведения человека в земном бытии. Сила эта утверждает и этические нормы, хотя и с оглядкой на Божию волю. Закон, как и заповеди, данные греховному человеку, был бы не нужен, когда бы человек не отверг благодати. Но поскольку благодать отвергнута, то и закон, и суд, как и все в царстве Кесаря вообще, несовершенны и не могут быть совершенны. Следование пути закона есть как дань, отдаваемая человеческой греховности, писал Франк. И это применимо не только к государственному закону, действующему через физическое принуждение или его угрозу, но и к закону нравственному, действующему через принуждение моральное. Закон есть форма борьбы с несовершенством мира и человека, сама отражающая на себе это несовершенство. Глубокомысленно раскрытая апостолом Павлом парадоксальность нравственной жизни под формой закона в том и состоит, что в признании и выполнении закона как средство борьбы с грехом человек сам признает себя рабом греха, вместо того, чтобы через благодатную жизнь подлинно освобождаться от греха. Столь остро осознанная Толстым греховность полиции, суда и всяческого государственного принуждения есть лишь производное, отраженное выражение этой основной нравственной антиномии человеческой жизни, вытекающей из дуализма между благодатью и законом. Эта антиномия неразрешима абстрактно-рационалистическим морализмом. Отрицание Толстым грехопадения и благодати лишь усугубляет то положение вещей, при котором разрастается в мире зло. Как выйти из этого противоречия? Толстой в итоге неизбежно и окончательно приходит к тому, что уже было давно заложено в его руссоизме, к идее абсолютного влияния внешних обстоятельств на гармоничную изначальную натуру человека, к идее отрицания преступлений как таковых. А если нет преступлений, зачем и суд? Ну, то есть мысль Толстого такая: преступлений нет, поскольку отвратительны внешние условия нашей жизни. Одно из этих внешних условий – вот этот несправедливый суд. Надо его удалить, и тогда не будет преступлений. А раз не будет преступлений, не нужен и суд. Логично, но не имеет к реальной жизни никакого отношения. Чтобы не было преступления, нужно изменить условия социального бытия, то есть жить по закону Христову, так считает Толстой. Ну, если бы это было возможно, то безнравственность, конечно, исчезла бы сама по себе. А вот все-таки тот путь, который предлагает Достоевский, следуя православному миропониманию – Путь исправления общества через внутреннее самоочищение личности, посредством переживания своей вины за всеобщее зло. Вот для Толстого это просто неприемлемо. Ибо, во-первых, для этого нужно жить православной идеей соборного единства личностей. Во-вторых, нужно быть готовым к постоянному страданию, сознаванию собственной виновности в грехах мира. А это противоречит толстовскому пониманию любви, самосовершенствования и всеобщего блаженства. И мы можем сказать, что эта проблема весьма злободневна в наше время. Потому что в наше время многие задают себе вопрос. Да, вот в мире много зла, но я в нем не виноват, мне не в чем каяться. Это позиция антиправославная. Достоевский вот над этой проблемой, проблемой социального детерминизма и укорененности зла в человеке, над проблемой природы преступности размышлял много. И он точно сформулировал основной вывод, вытекающий из толстовско-руссоистских идей, не имея в виду прямо ни самого Толстого, ни Руссо. Вывод такой. Так как общество устроено ненормально, то нельзя спрашивать ответа с единиц людских за последствия. Он как бы думает за них, вот к чему это приведет, и говорит об этом. Стало быть, преступник безответственен, и преступлений пока не существует. Чтобы покончить с преступлениями людской виновностью, надо покончить с ненормальностью общества и склада его. Это общее положение. А неизбежный вывод, какой не все подозревают, такой. Так как лечить существующий порядок вещей долго и безнадежно, да и лекарств не оказалось, то следует разрушить все общество и смести старый порядок как бы метлой. Ну, опять-таки мы видим, что это позиция революционного обновления мира. Достоевский обобщает подобные теории очень жестко. Ждут будущего муравейника, а пока зальют мир кровью. Он предсказал это задолго до того, как мир был залит кровью в прямом смысле. То есть хотел того Толстой или не хотел, он деятельно поработал на революционную идею. И Ленин, ну, должен признать, великий профессионал в своем деле, он очень хорошо знал, когда говорил, называя писателя зеркалом русской революции. Прямое обвинение Толстому высказал и Франк в сборнике «Из глубины». Слабая, всеупрощающая, нивелирующая моральная проповедь Толстого имела живое влияние и в значительной мере подготовила те кадры отрицателей государства, родины и культуры, которые на наших глазах погубили Россию. Бердяев в том же сборнике говорит о том же. Поистине Толстой имеет не меньшее значение для русской революции, чем Руссо имел для революции французской. Правда, насилие и кровопролитие ужаснули бы Толстого. Он представлял себе осуществление своих идей иными путями. Но ведь и Руссо ужаснулся бы деянием Робеспьера и революционному террору. Но Руссо также несет ответственность за революцию французскую, как Толстой за революцию русскую. Я даже думаю, что учение Толстого было более разрушительным, чем учение Руссо. Это Толстой сделал нравственно невозможным существование Великой России. Он много сделал для разрушения России. Вот так парадоксально сочетаются у Толстого, можем мы сказать, основы революционной идеологии сложно понятым христианским учением. Он именно из христианского учения эту идеологию выводит. И это, конечно, недопустимо. Это ложно, это лживо. И вот эта лживость толстовского толкования христианства проявляется во многом.